Глава 6. Самый нормальный. «Да, я нормальный», — сказал Матвей, ощутил сухость в горле и прокашлялся. Почти так же, как это делают живые. «Самый нормальный. Обыкновенный. Обычный. У меня нет талантов. Даже способности к чему-нибудь. Есть только имя. Тройное. Я Матвеев Матвей Матвеевич. И все. Я не интеллектуал, не красавец, не гений секса, не монстр бизнеса. Я не самый ловкий, не самый быстрый, не самый дальновидный. Я всегда оценивал себя очень трезво. Я не хотел богатства, я не хотел приключений или каких-то особенных страстей. Я искал спокойной жизни, как у всех. Чтоб маленький бизнес, чтоб дом, чтоб в доме достаток, чтоб жить как большинство. «Думаешь, что обычные в большинстве?» «Я не могу думать», — грустно констатировал Матвей. «Я умер. Зачем мне думать? Это не мысли. Это было в душе, понимаешь?» «Понимаю. Скажи, кто ты?» «Тот, кто тебя понимает». «Ты был уверен, что обычных много?» «Это ошибка. Серьезная. В твоем случае роковая. Смертельное. Посмотрим, кто окружал тебя при жизни. Это кто?» «Разблюев», — печально сказал Матвей. «Мой заместитель». «Он обычный? Нормальный?» «Нет, конечно. Он музыкант. Больше того, он рок-музыкант, барабанщик. Наполовину безумное существо. Не от мира сего. Разве нормален человек, в голове которого все время играет музыка? Там такое намешано. Нереализованные амбиции, две жены, от обеих дети. 40-летний мальчик, вот кто такой Разблюев». «Зачем же ты держал его возле себя?» «Его прибило ко мне само собой. Искал человека на нужную должность и нашел. То, что он ненормальный, мне не мешало. Он справлялся». «А главное, он не сволочь, Разблюев». «Но ненормальный». «Да». «А это кто?» «Сережа Знаев, банкир. Мой компаньон, бывший». «Нормальный?» «Самый ненормальный. Такого ненормального еще поискать. Конченый трудоголик, эксплуататор, ростовщик. Вдобавок, абсолютно бессердечный малый. Когда я попал в неприятную ситуацию со своим магазином, я просил у него денег. Очень просил. Считай, умолял. Чтоб с кредиторами расплатиться. А он не дал. 3 года вместе. Начинали с нуля. Но миллионер Сережа Знаев не дал мне денег. Хотя мог, имел возможность. Разве нормальный человек так поступит? Кстати, он не пьющий. Это ненормально. Вот кто в ад попадет, так это он». Матвею неожиданно захотелось пошутить. Ведь мертвые способны шутить, и еще как. И он попросил: «Когда он помрет, Знаев, вы его, если можно, определите ко мне поближе, в соседний котел». «Не смешно. Продолжим. Этот нормальный?» «Ха, это Иван Никитин, мелкий политикан, виртуальный народный избранник. На деле прохиндей, махинатор. Пробы негде ставить. Марионетка, делающая то, что велят его хозяева. А из-под хозяев сам шустрит, как умеет. Посредник на крупных сделках. Какой же он нормальный? Он плохой человек. Кстати, именно ему я задолжал». «Зачем же ты брал деньги в долг у плохого человека?» «А затем, что хорошие люди мне в долг не давали. Пришлось у плохих брать. У хороших людей трудно взять в долг. У хороших людей, как правило, денег вообще нет». «Этот?» «Кирилл Кораблик. По прозвищу Кактус. Подручный Никитина. Делает грязную работу. Торговал наркотиками. Никогда не был нормальным. Садист. Думаю, даже маньяк». «Понятно. Кстати, по нему видно. А с ним-то что у тебя было общего?» «Мы учились в одной школе. А когда я попал в кабалу к Никитину, оказалось, что Кактус — его родственник, помощник. Так наши пути опять пересеклись. Именно Кактусу в руки я отдавал проценты по ссуде. Именно он следил за тем, как у меня идут дела, много ли я зарабатываю. Вместе считали, сколько я могу вынуть из оборота, чтоб и Никитин получил свое, и бизнес не пострадал. Им ведь важно было, чтоб бизнес крутился. Чтоб я отдавал и отдавал. Я 10 лет отдавал. А должок не уменьшался. Они хитрые ребята. Очень. Не душили. Многого не требовали. Соглашались ждать. Шли навстречу. Но в итоге я оказался у них в руках. Полностью. Я этого не хотел. 3 раза просил денег у Знайки. 3 раза просил, чтоб он меня из этого говна вытащил. А он не вытащил. Ну и публику собрал ты вокруг себя, Матвей. Они сами собрались? Понятно. А твоя жена? Что скажешь о ней? Матвей вздохнул и испытал боль. Марина, появившаяся перед его глазами, показалась ему воплощением всего самого живого. Явно не ощущая рядом ничего и никого потустороннего, она целеустремленно спешила ко входу в обувной магазин. Ее волосы развивались. Она не гуляла, не праздно путешествовала вдоль витрин, она мчалась к конкретной цели, к заранее облюбованным туфлям или же сапогам, и прожигала пространство взглядом женщины, давным-давно уравновесившей свои потребности и свои возможности. «Я ее любил», — сказал он, — «и сейчас люблю. Мне все равно, ненормальная она или нет. Я никогда не оценивал ее с такой точки зрения. Но, в принципе, да, конечно, конечно, она совершенно ненормальная». «А говорила она самое лучшее?» «Так и есть, лучшее. Но она... нет, она ненормальная. Очень хищная. Что мое, то мое». Вот ее поговорка. Она жесткая, иногда даже почти жадная. Но не жадная, нет, почти жадная, излишне трезвая. Она не всегда была такой. Когда мы поженились, она была мягче, добрее. А потом, с годами, что-то странное произошло. Особенно, когда золотые времена настали. Все это безумие «покупай, не хочу». На каждом углу по 10 магазинов, каждый сопливый болван на новенькой машине. Быть подругой мужчины, матерью его детей, стало немодным. А модным стало быть стервой, собственницей. Чтоб когти, чтоб мертвая хватка. Это разве нормально, а? Я думал, налажу бизнес, сядем спокойно в среднем классе, как в поезде, и поедем туда, где оранжевое небо. Чёрта лысого. И магазин этот проклятый не я хотел делать, а она. Все толкала меня, настраивала. Давай, развивайся, двигайся выше. Нахуй мне выше двигаться, если и так нормально. Квартиру купил, себе машину, ей машину. Сытый, обутый, одетый, проблем нет, врагов тоже. 3 раза в год отпуск. Матвей перевел дух. Удивился собственным словам. Будучи живым, он никогда не говорил себе того, что сказал сейчас. «Неужели, — подумал он, — нужно помереть, чтобы стать до конца честным перед самим собой? Неужели точка зрения мертвых — самая верная точка зрения? Что мешало ему при жизни так рассуждать? Сама жизнь, стало быть, придает кривизну всем оценкам. Значит, человек должен умереть, чтобы получить объективную картину своей жизни. Значит, живой философ всегда не прав? Живой физик всегда выдает неверную формулу? Значит, живые обречены мучиться в кривом, нелогичном пространстве, откуда выход один — смерть? Он облизнул губы, почти так же, как это делают живые. Не хотел я никакого магазина. Сказала бы она тогда: к черту магазин, давай детей родим и успокоимся. Я б самым счастливым человеком был. Но она не сказала. Вся была на успех заточена. Что за успех такой? Куда я должен был успеть? Да, она мной управляла, конечно, как всякая умная жена, ненавязчиво, незаметно, в нужные моменты. Она не хотела жить, как живет средний класс. Она хотела лезть до упора. А тебе, значит, нравилось в среднем классе? Да, там хорошо, потому что безопасно, потому что там люди понятнее, потому что там все такие же нормальные, как я сам». «Да где ж они, такие же? Всех вспомнили, где они? Нет их? Скажи теперь, как тебе жилось нормальному в таком окружении? Нормально жилось?» «Нет», — сразу ответил Матвей, — «ненормально. Тяжело было, очень. Обычным людям, средним, труднее всех. Я хотел покоя, у меня его отнимали. Я хотел мирно делать свое дело, мне мешали, мучили, сосали силы и нервы, даже жена. Попробуй не дать ей денег или не сводить в ресторан. Вверх я не лез, вниз не хотел, а в итоге всю жизнь как на качелях». «Выходит, что не получилось у тебя тихо отсидеться, да? Среди нормальных. Маялся, как дурак, один-единственный нормальный среди банды жадных, хитрых, бессердечных, хищных, рвущихся к успеху. Вот они тебя и сожрали. Ненормальные нормального». Матвея обожгло. «Есть еще один человек», — сказал он. «Не хитрый, не хищный. Самый нормальный». «Да? Мы же только что вместе искали». «И не нашли. Кто таков?» «Моя мама». Он подождал ответа. Его не последовало. Он подождал хоть чего-нибудь. Ничего не произошло. Исчезли изображения тех, кто два десятилетия шагал рядом с ним, помогая и мешая. Тишина и темнота вернулись. Накатила апатия. Минуту назад он доказывал, объяснял, горячился, словно живой. Теперь чувствовал только истощение. «Хочешь им помочь?» «Кому?» «Жене, маме, самым близким». «Но как? Я же мертвый». «Мы обсудим это».